— поинтересовалась я. «Никогда. Я уволилась по собственному желанию». Я растерянно заморгала глазами. «Не беспокойся, Владлена. Ни на твоем и ни на чьем иждивении я быть не собираюсь. Мне подыскать себе должность нетрудно, так что не беспокойся». «Эх, мама!» — только и могла сказать я и выскочила из комнаты. В субботу и воскресенье мама занялась своим туалетом. Просмотрела все платья, пальто, шляпки. Что-то отпарывала, что-то пришивала, гладила. Я предложила ей помочь, не доверила. В понедельник мама куда-то отправилась. Вернувшись с завода, мы с папой застали ее уже дома. Мама ходила по всей квартире очень довольная и торжествующая. Когда я разогрела вчерашние щи и поджарила отбивные, мама села с нами обедать и поела почти с аппетитом. «Какие-то хорошие новости?» — поинтересовался с улыбкой отец. Мама иронически взглянула на него. «Особенно для тебя. Весьма хорошие новости». «Какие же?» — спросила я. «Еще рано говорить об этом», — уклонилась мама. «Мы поняли, что-то обещано, но не утверждено». Утвердили довольно скоро, через неделю. Мама получила назначение на периферию в Саратов. Когда я узнала об этом, то всплеснула руками. «Ой, мама, кем именно?» «Не все ли равно?» «Конечно, не все равно!» Мама взглянула на нас и ушла в свою комнату, но не заперлась. Наоборот, оставила дверь открытой. Она уезжала через 2 недели, хотела покончить с разводом. По просьбе папы я в суд не ходила. Ему было бы неприятно, если бы судья разбирал их неудавшуюся жизнь при мне. Валерий тоже не ходил. Их развели. Насильно ведь не удержишь, если люди разлюбили друг друга. Что поделаешь? На другой день мы провожали маму в Саратов. Валерий, я, Калерия Ивановна и еще одна старая дева, которая всегда восхищалась мамой безмерно. Мама очень эффектно выглядела в новом черно-белом костюме, широкополой черной шляпе и модных лаковых туфлях на широком каблуке. Она все так же иронически простилась с отцом, с Валеркой. К моему великому удивлению, она заплакала, прощаясь со мной. «Ты простушка, но сердечная», — сказала она сквозь слезы. «Пиши мне, я тоже буду писать. Переходи обратно в мою комнату. Я выписалась навсегда. К Сергею я больше не вернусь. Пусть женится на своей актрисе. Это правда, что именно ты ухитрилась притащить ее из деревни в Москву? Она очень талантлива, мама. Она будет исполнять главную роль в 2-серийном фильме. Режиссер от нее в восторге». «Да? Как странно. Твоему отцу нужна ведь совсем простая жена, чтобы она его обстирывала, готовила, убирала стружки из-под его верстака. А ему вторично попадается женщина не совсем обыкновенная». «Тише, мама, пожалуйста. Надеюсь, что ты поступишь на свой психологический». Она еще раз поцеловала меня, и когда я разревелась, с довольным видом потрепала меня по плечу. Кажется, и ей было приятно, что я о ней плачу. «Провожающие, пожалуйста, из вагона!» — бросила нам проходящая мимо кондукторша. «Прощайте!» — сказала нам мама. Валерку она поцеловала, папе пожала руку. Я еще раз обняла ее. Мы вышли на перрон. Поезд набирал скорость, гудел, грохотал. Поезд уносил мою мать. Сколько она проживет на белом свете? «Она обречена», — эхом донеслись до меня слова врача. Я никогда не принимала маму такой, какая она есть. Я осуждала ее, возмущалась ее поступками и образом мыслей.